Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора. Романтики с большой дороги не желаем жить. По-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю. Равно прохожих ищем в Сочи до утра. Чужие сапоги натерли ноги работникам ножа и топора. Романтика большой дороги не желаем жить. По-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Налижут пятки языки костра. За что же так не любят недотроги работников ножа и топора? Романтика с большой дороги не желаем жить. По-другому ночи. Ну, что делать? Вот такая романтика тоже есть и, между прочим, чрезвычайно актуальная, на мой взгляд. Как-то мало что изменилось. Честная пионерская. С тех самых моих пионерских времен, когда появились бременские музыканты. Я с удивлением обнаружил, что мы никогда не говорили о том, что такое для нас романтика. Нет, не искусство конца 18-19 века, которое называют эпохой романтизма, а вот романтика. Что это за чувство такое? Ведь бывает и вот такая романтика, которую вы только что слышали, ну, ее называют воровской или бандитской романтикой. А еще бывает романтика прогулки под луной, романтика дождя в лесу, романтика песни у костра, ну и, конечно, романтика любви, и песни мы будем слушать сегодня дальше. Честное слово, про нее, а не про этакую прагматическую романтику, про которую, сами того не ведая, рассказывал мультфильм про бременских музыкантов. Что такое романтические чувства? Нужны они сегодня человеку или нет? Хватит, будя, эпоха романтизма кончилась, и всего этого нам больше не нужно. А нужно как-то попрактичнее, поматериальнее. Что вы вообще понимаете под словом романтика? Что под словом романтика поднимают молодые люди, говорящие друг другу: «Ну-ка, сделай мне романтично». Ну, это значит что-нибудь такое со свечами, под звездным небом, на берегу. Ну, в общем, как-то «хочу, чтобы ты сделал мне романтично». И это что-то такое, превращающееся в свою прямую противоположность. Этакую романтическую пошлость. Может быть, мы только на это сегодня способны? Нужна ли нам романтика? Нужны ли нам романтические чувства? Или хватит, и пора быть прагматиками. 495-956, простите, 15-14. 495-956-15-14. Как вы ощущаете слово «романтика», дорогие радиослушатели? Мы говорим об этом сегодня в эфире программы «Серебряные нити». Ну, а песни, песни, как я и обещал, о любви. В смысле этого слова, в общем, все понятно. Романтик – это человек, склонный к мечтательности и вообще к идеализации людей или каких-то сторон жизни, сторон реальности. Вот вся беда в том, что романтизировать можно абсолютно любую сторону жизни. Ну вот, как однажды говаривал Георгий Вицин, грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Ну, вот как-то так. И все времена оказывались такими. Иоганн Христиан Гёльдерлин автор знаменитого романа «Гиперион», один из главных писателей и романтиков, считал поэзию и историю непрерывно связанными. И философию с поэзией уж тем более. И для него только та наука удовлетворительна, которая полностью гармонирует с идеалом прекрасного. Но зато стремление к мечтательности и к изящному создали в Гёльдерлине, в его душе, крайнее отвращение к современной действительности, которая всячески и передана в его романе «Гиперион». То есть получается, что романтика – это так или иначе бегство от действительности. Ну вот в последний раз Вицин. В прежнее время я мог свободно четверть выкушать. Ну, конечно, был романтизм. Закуска. Вот что такое, оказывается, романтизм. Ну и действительно, романтизировать можно абсолютно все. Человек, который романтически влюблен, идеализирует партнера. И очень часто ошибается по той простой причине, что партнер не идеал, а человек. И поэтому романтически влюбленный не замечает никаких недостатков и даже не замечает отношения к себе со стороны партнера. Для него важно непрерывно видеть в мужчине или в женщине некоторый идеал. А всего остального он не замечает. В строгом смысле этого слова, вот это самое «сделай мне романтично» никакого отношения к жизни не имеет. Потому что истинный романтик, по-настоящему влюбленный, может увидеть прелесть в любой обстановке, потому что он видит перед собой свой идеал, и он счастлив. Ну, кончается это счастье, правда, чаще всего совершенно внезапно. Но зато романтики говорят, что это и правда счастье. Но, увы, кроме любимого мужчины или женщины, идеализировать можно все, что угодно. Ну, можно идеализировать богемную и эгоцентричную жизнь, можно идеализировать компьютерную игру, можно идеализировать даже войну. И все мы знаем, что романтика войны существует. И есть люди, которые ей больны и не могут жить, не участвуя постоянно в военных действиях. И здесь тоже, конечно, столкновение с реальностью у большинства людей подобные иллюзии уводит. Но далеко не у всех. Вот, между прочим, есть многие философы, которые считают социализм, и уж тем более фашизм, крайней степенью проявления романтизма. Это случается в том случае, если люди настолько одержимы своими мечтами об идеальном мироустройстве, что не только стремятся навязать их всем окружающим, пусть даже насильно, но и способны увлекать за собой толпы народу именно благодаря тому, что некий романтизм, полет вверх, свойственен абсолютно всем людям. Здравствуйте, Яков Лаврентьевич. Алло, город Саратов. Добрый вечер. Добрый вечер. Для людей моего поколения, мне 79 лет, романтика связана с ездой в незнаемое, как говорил Владимир Маяковский. Но для меня, я геологом был, это были, конечно, степи, например, оренбургские, с их ароматом тюльпанов и голубой полыни, вот как раз сейчас такое время наступило. Башкирские перелески, Башкирию я изъездил. в Донбассе был. То есть мы как бы следовали за словами песни популярной «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». Была такая песня, она, по-моему, и сейчас нередко звучит, даже в эфире. Да, и поэтому ну, это, и, конечно, воспоминания, связанные с молодостью, с первыми влюбленностями. Потому что я после техникума работал, начал работать в идеологических партиях, экспедициях. И, конечно, все было впервые, что называется. Яков Владимирович, вот, а вот... Что это за... Такая связь. Слово «романтика» а с моей жизнью. Сейчас, конечно, народ пошел прагматичный. Для них что такое езда там за туманом, за запахом тайги? Они сейчас на Мальдивы стараются поехать или еще подальше. Я вам так хочу что сказать... в этом смысле мы не ровни. Я хочу сказать, что ощущение... Но мои воспоминания остаются при мне. Яков Владимирович. Я благодарен моей молодости. У меня такое ощущение, что... Вы здесь еще? Алло? Нет. Ну, невозможно ничего спросить, к сожалению, у наших слушателей. Интересует меня как раз то... Что же там за чувство-то все-таки за туманом? И вообще, люди, которые лежат с кривыми физиономиями на пляже на Мальдивах, как правило, совершенно неромантичны и всем недовольны. Потому что то, что там на Мальдивах происходит, как всегда, недостаточно хорошо с точки зрения их ожиданий. Они, между прочим, тоже романтики. Они ждут чего-то сверхъестественного за большие деньги, а там его нет. Зато оно есть за туманом и за запахом тайги, и в степях, и на Алтае, особенно в это время, и во множестве мест на свете. Только чувство это, оно не в степях, не на Мальдивах. Оно в человеческой душе. Это некое стремление не просто к какой-то абстрактной мечте. Ну, поехал я за туманом. Что там за ним для меня? Надо же вот это почувствовать. Ну, вот звукорежиссеры наши вспоминают непрерывно. Украл, выпил в тюрьму. Романтика. Да, ну, вот есть и такая. Тоже где-то за пределом, за барьером, за границей. А там есть что-нибудь? Что-нибудь значимое? Ну вот, Гёльдерлин испытывал отвращение к окружающей действительности, а идеал искал в Элладе, в античной Греции, как, собственно, и многие-многие поколения за ним, вплоть до романтика Иосифа Бродского, несомненно, романтика в чем-то самом главном, например, в влюбленностях своих. Ну, еще есть, конечно, романтизм ночи, новолис, гимны к ночи, рубеж 19 века, ночь, как вестница бесконечных тайн. И ночью можно соединиться с чем-то настоящим, с тем, что за туманом. А слабый отблеск ночи, вот это вот день и дневная жизнь. И это настоящее постигается, подлинное постигается не разумом, не наукой, а ночной интуицией. И никуда от этого не денешься. И отсюда как бы возникает странный идеал романтика. Такой ночной идеал. Мало того, что творящего по ночам, но такого бесконечно наивного, не отягощенного дневным разумом поэта. Есть у Новолиса такая аллегорическая сказка «Гиацинт и роза» она называется. Ну, как бы. Лунатики такие. Самая главная модель романтика у Новолиса. Бегство от дневной в жизни в ночь. Видите, как много получается все время разного, все время не очень хорошо звучащего. Поэтому я все время и хочу спросить слушателей наших. Так нам нужен романтизм? Ну, хотя бы в отношениях. Склонность к эстетизму. Вообще склонность видеть мир с точки зрения искусства, такому художественному видению мира. Между прочим, когда Фридрих Шлегель, извините меня за то, что я кидаюсь всякими разными философскими именами, пытался охватить все признаки романтизма в одном слове, он это слово назвал. Знаете, какое это было слово? Он сказал, что романтизм – это все антиполицейское. Это то, что вот полицейский в путы уловить не может. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Как вы считаете, нужны ли нам романтические чувства и романтики, или мы вступили в век сугубо прагматический, и нам нужно простое человеческое счастье? Ну, квартира, машина, жена, муж, счет в банке. Вы знаете, я считаю, что романтика нужна, и я вот, знаете, вот, мне кажется... Некоторым людям это дано, кому-то это не дано вообще никогда, да? Но в основном вот романтические такие чувства, ощущения, ну, я сейчас больше про себя говорю, это вот студенческие годы, там, юношество, ну, вот, в это время как-то были у меня больше такие ощущения, чувства романтические. И еще хочу сказать, что романтика вот... возможно, мне кажется, в общении, это может быть там мужчина с женщиной, там парень с девушкой, может быть какая-то творческая группа, где все романтичны, есть какая-то цель такая творческая общая. А вот, Андрей, в интернете такое, да, общение возможно? В интернете? Романтическое. Вы знаете, я думаю, что да. Я думаю, что да. Это контакт двух людей. Если между двумя конкретными людьми, даже пускай по интернету, вот возникает, ну, по интернету потом уже можно созвониться, потом можно даже встретиться. Не-не-не-не-не-не-не, чисто по интернету. Чисто? Да. Вы знаете, я вот по моему опыту, если не созвонишься, хотя бы не созвонишься, то это невозможно. Это такое иллюзорное общение немножечко. Ты не знаешь, кто там на том конце компьютера. А вот нет, невозможно. Это только живое общение, когда двое... Ну, или хотя бы по телефону. Когда по телефону ты чувствуешь интонацию голоса человека. Вот чего чувствуешь ты... искренним, или нет. Ну, интонацию. Вы психоаналитик, телепат, специалист по голосам. Как его звали из сериала «Lie to Me», я уже не помню. Как бы... Я занимаюсь психологией. Не знаю, у меня вот, я аудиал вообще, и я очень, ну, очень тонко чувствую голос человека, и голос человека мне очень много говорит. Ну, наверное, это интуиция просто какая-то. Что вам говорит мой голос? Не могу удержаться, чтобы спросить. Ну, я думаю, что вы тоже романтичный человек. Я давно вас слушаю, поэтому я вот вспоминаю рассказ про Катю, вот цикл передач про Катю. Спасибо. Я думаю, что вы романтичный человек. Спасибо большое, Андрей, и за то, что давно слушаете. Ну, в общем, да, наверное, я неистребимый романтик. И если послушать наших слушателей, в моем возрасте это чрезвычайно плохо. В общем, может быть и да, может быть и нет. Но вот мне кажется, что и голоса недостаточно, потому что как бы такое общение, даже не любовное отношение, не интимное отношение, а романтическое отношение – это такое взаимопроникновение идеалов, которое, в котором обманываешься очень часто, но которое почувствовать можно только в непосредственном общении, когда не только слышишь голос, но и видишь глаза, и жесты, и когда глаза загораются на одно и то же. И тогда, да, тогда, наверное, вот этот самый романтизм возможен в любом месте, независимо от пространства, ночи, времени. Но по переписке получается. Тогда письма должны быть живыми, бумажными, чтобы можно было слышать запах от бумаги и чувствовать шероховатость написанного. Но это мое чувство такое. Иначе вот этот идеал не объединишь, не поймаешь, не совместишь. Еще одна музыкальная пауза. Какой-то я сумасшедший. When you give your heart away, you must be crazy. That's what all the people say, and I guess that it's true, 'cause I'm crazy about you. Your world gets hazy, don't know if it's night or day. You must be crazy, that's what all the people say, and I guess that it's true, 'cause I'm so crazy about you. Everything seemed fine, then your eyes met mine, and you turned my world around. It's really quite frightening, like thunder and lightning. All you did was look at me, and then you threw the book at me. It's crazy. If you're smart, you'll just give in. You know it's crazy. Even when you lose, you win. And I guess that it's true, 'cause I'm so crazy about you. As long as it's love, it sure where I wanna be. Cause I know that it's true that you are crazy about me. Серебряные нити. Ну вот для меня самым страшным, наверное, критиком романтизма, никогда не критиковавшим романтизм, был такой малоизвестный у нас немецкий философ Ханс Вайхингер. Он предложил понятие социальных вымыслов, извините, пожалуйста, которые не имеют оснований в реальной действительности, но становятся определяющими чертами человеческого поведения. Вайхингер жил, конечно, в эпоху, когда информационный поток был совсем не таким, как сейчас, но уже тогда он писал о том, что люди оказываются лицом к лицу с неразберихой как информации, поступающей из внешнего мира, так и собственных эмоций. Причем оказываются они в таком положении с детства. Поэтому они стремятся создать какие-то простые системы объяснений, чтобы как-то организовать свой опыт. Причем, чем проще такая система, тем лучше. Такие вымыслы Вайхингер назвал фикциями. Fictions. И вымыслы эти становятся одним из самых важных факторов, влияющих на поведение. То есть Вайхингер одним из первых сказал, что на людей больше воздействуют их ожидания, чем то, что происходит в действительности, чем их реальный опыт. И назвал он этот подход фикционализмом или философией «если бы». Так вот, он писал, что все человеческое поведение, мышление и чувства следуют неким вот этим простым системам, вымышленным идеалам, фикциям. Мы ведем себя не так, как есть в действительности, и ни на какую действительность мы на самом деле не реагируем, а реагируем мы на «как если бы». И его продолжил эту мысль Альфред Адлер. Это я для Андрея из Сочи, коллеги-психолога, говорю, потому что в книге «Невротическая конституция» в 1912 году Адлер как раз и доказывал, что человеческое поведение следует стереотипу «как если бы». И этот стереотип застит глаза. Мы, конечно, не знаем Вайхингера, забыли Адлера, но, в общем, сегодня как-то очень не в моде романтизм. Весь вопрос в том, можно ли каким-то образом без него обойтись. В действительности это неуловимое слово. Ну, неуловимое. Можно говорить о романтическом искусстве, романтической науке, романтическом быте, даже романтической политике. Но вся проблема заключается в том, что эта самая романтика, фикция, ее нет в реальности. И она опасна для своих носителей, то есть для романтиков. Все время случается что-то не то, чего они ожидали. Вся беда только в одной проблеме. Можно ли без этого как-то прожить? Если нет идеала и нет мечты, сдвинется ли с места жизнь? Стоит ли сохранение здоровья романтиков отсутствие романтизма, отсутствие движения куда-то вперед? отсутствие поэзии, отсутствие того, что скрывается за туманом. Там скрывается какая-то тайна, вечная тайна единства человека и космоса. Она в красоте. Она в красоте степи, в красоте озера, в красоте партнера, видной только одному человеку. Только мне или только тебе. Но жить без этого нельзя, потому что идеал, мечта – это как бы мотор, который тянет человека вперед, и вперед тянет его с собой, туда, за туман. И в цикле наших передач по мотивам повести «Братьев Стругацких» понедельник начинается в субботу. Мы как раз и пытаемся рассуждать о том, как устроен этот мотор. На самом деле, это же ведь мотор романтики. И все-таки мне все время хочется сказать, без романтики образуются те самые крайности, в которые мы все время втыкаемся и как-то пытаемся их описать. Апатия, депрессия, скука, лень, равнодушие. Жизнь как-то не движется вперед, хотя романтику мы сами себе запрещаем. Ну, может быть, оставим одну романтическую передачу под названием «Серебряная нить». А во время следующей программы давайте поговорим о эмоциях. Вообще нужно человеку переживать сильные эмоции? Или нужно быть как-то спокойнее? Почему мы боимся сильных эмоций, пытаемся беречь себя от сильных чувств и предпочитаем вот этот самый прагматизм и равнодушие? Может быть, романтика – это и есть сильные чувства? Стоит ли человеку беречься от сильных эмоций? Тема следующей программы. Спокойной ночи. Those Monday Heartache, set down.